Капица вышел вместе с нами на шестом этаже и чуть ли не трусцой засеменил по коридору. Мы двинулись в том же направлении, вдоль ряда дверей с обеих сторон. На каждой имелась табличка, обозначающая, что за ней находится. Над одной из дверей горела надпись «Не входить». Идет запись. Периодически нам кто-нибудь попадался навстречу, один раз нас обогнали. Мы свернули налево, там находился точно такой же коридор, прошли еще метров 50, после чего наконец остановились у двери с надписью «Студия 5». Она оказалась небольшой, с тремя камерами, за которыми сейчас никого не было. Их объективы были направлены на столик и два стоявших у него кресла. Одно, видимо, для ведущей, а второе, получается, для меня. Повсюду тени, рассеянный свет давала только небольшая лампа в матовом стекле, находящаяся на стене под потолком. «Сначала сюда, здесь переоденетесь», — завела меня Вера Васильевна в небольшую комнатушку с зеркалами, щелкнув выключателем. «Вот утюг и гладильная доска. Сами сможете погладить, имею опыт», — хмыкнул я. Погладить пришлось, но главное, что костюм удовлетворил взыскательному вкусу Веры Васильевны. Далее сюда же была приглашена гример, дама бальзаковского возраста, со знанием дела тут же взявшаяся меня пудрить. На все про все у нее ушло не больше 5 минут, после чего не отходившая от меня Звонарева провела меня обратно в студию и усадила в одно из кресел. «Вам в туалет не нужно отлучиться?» — на всякий случай спросила она. «Пока вроде не хочется. Тогда сидите и никуда не уходите. Я сейчас приглашу Элеонору Валериановну». Я и не думал никуда уходить. Подумал, что не помешала бы парочка интересных журналов, чтобы было чем занять досуг. Хотя в такой полутьме читать вряд ли бы получилось. «Здравствуйте». Голос раздался откуда-то сбоку, из темноты. Я повернул голову и увидел ее. Беляева была одета в строгий темный костюм с юбкой-карандаш, белую блузку с брошью камеи на белоснежной блузке. На ногах черные туфельки на невысоком каблучке. Я невольно встал и изобразил полупоклон. «Здравствуйте, Элеонора Валериановна. Прекрасно выглядите». «О, спасибо за комплимент». Она приподняла аккуратно выщипанные брови. «Не ожидала». «Отчего же?» «Думали, провинциалы не способны на комплименты женщинам». «Да вы меня не так поняли», — смутилась она. «Просто в наше сумасшедшее время людям стало не до комплиментов. Это считается как будто несовременным. Мужчина словно бы стесняются сказать женщине, как она хорошо выглядит». «Ну да ладно, возможно, это мое сугубо личное мнение. Давайте уже перейдем к делу. Вы подготовили ответы на мои вопросы?» «Подготовил и даже выучил». «Хорошо, тогда обойдемся без репетиций. Если что, лишнее вырежем, а нужное вклеим». Тем временем свои места за камерами занимали операторы. Загорелся свет в будке за стеклом. Прошел и сел за пульт усатый звукорежиссер в свитере. Медленно разгорались направленные в нашу сторону софиты, и я уже начинал чувствовать исходящее от них тепло. «Элеонора Валериановна, готовы?» — донесся из небольших динамиков женский голос. «Готово», — кивнула Беляева. «Звукооператор?» — спросил тот же голос. Усатый что-то сказал, мы не услышали, но явно подтверждая свою готовность. «Операторы, готовы?» — ответили все трое в разнобой. «Тогда начинаем». Ведущая киоска улыбнулась в центральную камеру. «Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня наш очередной выпуск. Мы начнем встречи с необычным гостем. Молодым, но талантливым, хотя профессиональным музыкантом он не является. Уверена, что и в лицо вы его точно не узнаете, если, конечно, не знакомы с ним лично. А вот песни, автором которых он является, наверняка слышали все. Березы, конь, ты неси меня, река, позови меня тихо по имени, матушка-земля. Зовут этого человека Арсений Коренев». Она повернулась ко мне, а я краем глаза заметил, что и одна из боковых камер повернулась в мою сторону, и улыбнулся в ответ Беляевой. «Здравствуйте, Арсений. Насколько я знаю, вы родом из Пензы, по образованию врач, закончили Саратовский медицинский институт, год работали интерном в районной больнице, а сейчас трудитесь в областной больнице родного города. И раньше, насколько я понимаю, ни музыку, ни песен вы никогда не сочиняли. Что же вас вдруг на это подвигло? Да еще так удачно, что теперь ваши песни известны всей стране». Я мысленно выдохнул. Предстояло озвучить полностью выдуманную версию про неожиданное вдохновение. «Это правда, я не заканчивал никаких специальных музыкальных заведений, все мое образование – это двор и гитара. Когда мы подростками распевали популярные в те годы песни, даже пытались петь что-то на английском, подражая ливерпульскому ансамблю «Битлз». Пока учился, в институтском общежитии, бывало, соберемся у кого-нибудь в комнате, тоже песни поем под гитару. Вот тогда начал первые песни писать, в стол писал, стеснялся показывать. Описал много, но уже тогда понимал, что большинство лучше никому не показывать. И к моменту встречи с руководителем Пензенского областного хора профсоюзов Октябрем Васильевичем Гришиным у меня было всего более-менее приличных 4 песни, которые я ему и спел при встрече. «А где вы встретились?» Последовал неожиданный вопрос. «Да, КХМ, в бане», после паузы ответил я. Хор приезжал с концертом в село Куракино, где я тогда находился в командировке, замещал ушедшего на пенсию терапевта, а председатель колхоза пригласил Гришина после концерта попариться. Ну и меня тоже позвал, я Гришину лечебный массаж сделал, спина у него болела, а заодно и напел свои песни. Он за них ухватился, но ты сам написал, обработку сделал, и с парой песен они выступили в Кремле. Так все и завертелось. Как интересно. Получается, вы настоящий самородок, который даже не знает нот. Ну, не знаю уж, самородок или нет, смутился я. Самородок, это Александра Пахмутова, Чайковский, Мусоргский. И то, что они знали ноты, отнюдь не умаляет их достоинств, напротив. А сочинить незатейливую мелодию могут многие. Но вы еще и слова к этим мелодиям пишите. Признаюсь вам и уважаемым телезрителям, что я реально оцениваю уровень своего поэтического дарования. Ничего сверхъестественного, ни Пушкин, ни Есенин, и даже не Евтушенко. Простите, уважаемые авторы текстов к песням, что я подарил Гришину, стырил, да еще и принижаю вас. Уважаемые товарищи телезрители, повернулась она к камере. Как вы видите, наш гость отличается скромностью, однако, согласитесь, его песни говорят сами за себя. Тем более, это уже достоверная информация, готовится к выпуску диск-гигант, на котором будет представлена и ваша песня «Матушка-Земля» в исполнении Людмилы Сенчиной. Элеонора Валериановна сделал паузу, словно бы ожидая от меня какой-то реакции, и я сказал, это для меня приятная неожиданность. Скажите, Арсений, может быть, а вы что-нибудь еще написали в последнее время? Есть кое-что, уклончиво ответил я. Мне самому одна вещь нравится, хочется верить, что она понравится и нашим телезрителям. А что же это за песня, о чем? О чем? Я на несколько секунд задумался. О любви. Да, как это не банально звучит, она о самом высоком чувстве, которое только может нас с вами посетить. Надеюсь, отбоярился, благо что 90% песен, звучащих на нашей эстраде, действительно о любви, даже если это любовь к родине. А может быть, напоете? Вопрос Беляевой меня огорошил. Не было такой договоренности. Она вообще своими вопросами куда-то не утустеть меня загнала. Надо срочно что-то придумывать. К сожалению, акапелла у меня не очень получается. Была бы гитара. А мы сейчас организуем, мило улыбнулась ведущая музыкального киоска. Товарищи, небольшой перерыв. Верочка, вы где? Звонарева материализовалась словно из воздуха. Да, Элеонора Валериановна, Верочка, если можно, разыщите где-нибудь акустическую гитару. Хорошо, кивнула так, как ни в чем не бывало и направилась к выходу. Шестиструнную, в спину ей громко сказал я, а сам стал лихорадочно думать, что я сейчас буду исполнять перед взыскательной слушательницей. Понятно, не шансон, нужна песня, которой я худо-бедно помню аккорды, да и сам текст. Можно было бы на английском что-нибудь исполнить, но все песни на языке Шекспира, которые я знал наверняка, в СССР уже вовсю ловили на вражеских голосах, да и вряд ли в этой студии приветствуются композиции на английском. В этот момент появилась Вера Васильевна, она вышагивала, держа перед на вытянутых руках 6-струнную вестерн-гитару от наших друзей из Чехословакии, а именно легендарную Кремону, малость потертую, но, когда я взял ее в руки и настроил, понял, что даже новая ленинградка это и в подметке не годится. Была у меня в свое время гитара ленинградского производства, так что знаю, о чем говорю. Ну что, готовы порадовать нас новой песней? Вывел меня из раздумий голос Беляевой. Эх, вдарить бы чижом или наутилусом, так ведь времена сейчас не те. Ты ушла рано утром, чуть позже 6. Даже такой безобидный по меркам будущего текст здесь в эфир никто не пропустит. Эта песня не на мои стихи, сказал я, их автором является советский поэт Николай Рубцов. Надеюсь, его родственники не будут против, что я использовал стихи Николая Михайловича. Песня называется «Букет». Я сыграл вступление и запел. Я буду долго гнать велосипед. Пока исполнял, ни на кого не смотрел, ни на Беляеву, ни на операторов, ни на звукача за толстым звуконепроницаемым стеклом. А когда закончил, после короткой паузы сказал: «С аранжировкой, конечно, эта песня заиграет новыми красками. Браво!» Пару раз хлопнула в ладоши Элеонора Валериановна. «Я сама очень люблю стихи Николая Рубцова. Правда, то свое стихотворение, насколько я знаю, он писал своей возлюбленной, которая его не дождалась из армии, так что предыстория тут достаточно грустная. Однако в мажорной тональности песня звучит достаточно органично. Что ж, дорогие друзья, надеюсь, и вам эта песня придется по душе». А у нас в гостях был автор популярных песен Арсений Коренев. Так вот и закончилось мое свидание с ТВ, а программа вышла неделю спустя. Несмотря на мои опасения, что нашу беседу с Беляевой могут серьезно порезать, в эфир вошло практически все, включая исполнение бессовестно украденной у Барыкина песни «Букет». Вот тут-то слава на меня и накатила по полной. Меня стали узнавать на улице, в магазинах, и даже пациенты, с которыми мне приходилось иметь дело. А Володя Вишневский уговорил написать ему на листочке текст с аккордами. Конечно же, позвонил и Гришин. Переживал, что песня не подходит для его коллектива, однако напомнил про необходимость зарегистрировать ее у пензенского представителя ВЭП. А я ведь и забыл совершенно про него. Воспользовавшись советом, я уже на следующий день оформил авторские права. К тому же часть авторских будет отчисляться родственникам уже несколько лет как почившего Николая Рубцова. Думаю, им будет приятно. А насчет аранжировки постарался вокально-инструментальный ансамбль «Искатели», официально работавший при ДК «Южный» и игравший вечерами в парке на танцплощадке. Примерно пару недель спустя после выхода в эфир программы руководитель коллектива Игорь Орлов сам меня нашел и предложил сделать качественную запись, включив песню в их альбом, материал для которого они копили не один год. «Вам же самому приятно будет услышать свою песню в качественной обработке», — говорил он. «А мы будем вносить ее в рапортичку перед каждым выступлением, и вы станете, как и полагается, получать авторские отчисления». Меня такой вариант вполне устраивал, и мы ударили по рукам. Бобину с единственной песней Игорь мне вручил неделю спустя, благо что у меня дома имелся катушечник, и я мог прослушать результат работы музыкантов. «Букет» в этой обработке меня вполне удовлетворил, хотя несколько и отличался от оригинала Барыкина. Но до встречи с Орловым произошло событие, ставшее для меня такой встряской, после которой я с неделю, наверное, не мог оправиться. Мое очередное дежурство выпало в ночь с субботы на воскресенье. Не лучший вариант, но не в моем положении было ерепениться. Тем более, мне казалось, что заводделением меня почему-то не взлюбил больше, чем остальных. Любимчиков у него точно не было, даже постукивавший на коллег карьеристки Голубева иногда за что-нибудь выговаривал. Делал он это обычно, приподняв подбородок, наверное, с высоты своих 175 сантиметров, это я так навскидку определил, ему казалось, что так он смотрит на остальных сверху вниз, и говорил при этом через губу, менторским тоном, причем еще и нудно, на одной ноте, отчего у меня после пары минут общения с ним начинала болеть голова. Так вот, утром в воскресенье я вернулся с дежурства домой, и меня неприятно поразил вид матери, словно она всю ночь не спала. Впрочем, как выяснилось чуть позже, так оно и было. «Мам, ты чего, не заболела?» – спросил я. «Уж лучше бы заболела», – махнула та рукой, тяжело вздыхая. «Тебя Юрий Васильевич обидел?» – спросил я, пометуя, что накануне вечером они должны были идти в ресторан. «Что ты?» – замотала она головой. «Мы вчера прекрасно провели вечер, вот только». Она прикусила губу, а я, вздохнув про себя, приготовился выпытывать из нее подробности этого «вот только». «Мам, давай уже говори, я из тебя по капле буду выжимать информацию». Она набрала полную грудь воздуха, будто собираясь нырять, потом медленно выпустила его и подняла на меня глаза. «Сеня, вчера мы с Юрием Васильевичем отдыхали в ресторане «Нева», сидели за дальним столиком, чтобы нам никто не мешал общаться. И тут вдруг вижу, как в зал входит парочка, которую официантка провожает к свободному столику в противоположном конце зала. Зрение у меня после того, как ты меня в прошлом году омолодил, идеальное. Хотя в первый момент показалось, что глаза меня все-таки подводят. Но, как следует приглядевшись, поняла, что нет, не подводит. Это была Таня. Так, я нахмурился, понимая, к чему идет дело, но молчал, не прерывая речь матери. А с ней был высокий, спортивного сложения молодой человек, хорошо одетый. Они нас не заметили, а я все время смотрела на них, и они напоминали двух влюбленных. Он то и дело трогал ее за руки, потом они танцевали медленный танец, а когда закончили танцевать, он ее поцеловал, и потом еще они целовались. Я сдерживалась как могла, мне хотелось плакать. Юрий Васильевич заметил мое состояние, спросил, как я себя чувствую. Я сказала, что не очень хорошо, и лучше будет, если он проводит меня до дома. К счастью, они нас вроде бы не заметили, когда мы уходили, слишком были поглощены друг другом. Но нам пришлось обогнуть их столик, и я услышала, как она его называет Женей. Она замолчала, я тоже молчал, слышно было только, как тикают настольные часы производства Сердобского часового завода, да за окном со стороны улицы Кирова доносился приглушенный звук набиравшего ход от остановки троллейбуса, походивший на звук начинавшего разбег по ВВП самолета. Ирония судьбы, факт измены был задокументирован в том же ресторане, где мы собирались играть свадьбу. Я не выдержал тягостного молчания первым. Что ж, похоже, свадьбы не будет. А может, надо было, как Шурик из «Кавказской пленницы», вскочить и заявить, свадьбы не будет. Но я обошелся без излишнего пафоса. Не та ситуация, чтобы ерничать. А может, нет, мама, не может. Я твердо посмотрел ей в глаза, играя желваками. Ты бы могла выйти замуж за мужчину, которого накануне свадьбы увидела бы в ресторане целующимся с другой женщиной. Молчишь, вот я и о том же. Я многое могу простить, но только не предательство. Да еще от человека, которому доверял, как себе, как родной матери. Вечером того же дня у меня была назначена встреча с Татьяной, запланированная еще пару дней назад, и на которую я сегодня очень не хотел идти. Сначала думал созвониться и сказать по телефону все, что я думаю о ее поступке, но в итоге решил, что все же лучше будет сделать это при личной встрече, и что ей труднее будет врать, глядя мне в глаза. День был хмурый, с неба мелко моросило, пришлось взять зонтик. Мы должны были встретиться у входа в театр, где по ходу гастрольного турне этим вечером выступал Юрий Гуляев. Тот самый, что исполнял на безымянной высоте, каким он парнем был, «Русское поле». Достать билеты удалось, можно сказать, по блату. Но сегодня я слушать пение Гуляева не планировал. Я стоял под козырьком у входа в театр, мысленно прокручивая в голове предстоящий разговор. Сделать вид, что я ничего не знаю, и всю жизнь потом жить с этим чувством, зная, что тебя предали накануне самого главного события в твоей жизни, даже если кроме поцелуев у них ничего не было. Нет, это не по мне. Привет. Еще издалека замахала сумочкой Таня, которая, как водится, опоздала на 5 минут. «Привет», — без улыбки сказал я, уворачиваясь от поцелуя в щеку. Таня нахмурилась. «Сеня, что-то случилось. Тебе лучше знать», — выдавил я из себя кривую усмешку. «Ты о чем?» — немного хищно прищурилась она, и в ее глазах я увидел отголоски, если и не страха, то как минимум волнения. «Я о том молодом человеке по имени Женя, который вчера в ресторане Нева тебя то и дело целовал в губы, а ты не только не возражала, но и всячески демонстрировала, как тебе это приятно. Откуда?» Она запнулась, прикусив нижнюю губу, при этом лицо ее побледнело, однако на щеках ярко загорелся румянец. «Ну вот и все», — грустно подумал я, «теперь если даже начнет оправдываться, я уже все прочитал по ее глазам и лицу». Но оправдываться она не стала. Напротив, глаза ее вовсе превратились в две узкие щелочки, обрамленные черными, подкрашенными ресницами, а ноздри стали хищно раздуваться. «Хорошо», — сквозь зубы сказала она, — «пусть так, пусть я целовалась с Женей, ты его должен помнить, его семья жила этажом ниже, живет, неважно, его дядя работает в МИДе, помог ему поступить и закончить МГИМО, а после пристроил в Министерство иностранных дел, а в следующем году обещают отправить сотрудникам посольства в Никарагуа, и у него есть перспективы, а у тебя, будешь всю жизнь прозябать простым врачом в больнице, максимум, заведующий отделением». Вот тут она в точку попала, невольно хмыкнул я про себя. В прошлой жизни именно с этой должности я ушел на пенсию. «Зачем же ты собиралась за меня выйти замуж, за бесперспективного, а не было у меня других вариантов? Пока Женя в Пензу на неделю в отпуск не приехал, родных навестить. Встретились с ним на лестнице, он меня сначала в кафе пригласил, а вчера в ресторан, и там попросил меня не спешить со свадьбой. Приглянулась я ему, представь себе. Собственно, я и хотел тебе сообщить, что свадьбы не будет. Платье можешь оставить себе, для другой свадьбы. А мне, сделай одолжение, больше не звони. И не собиралась, процедила она. Я поднял воротник плаща, раскрыл зон, развернулся и пошел прочь, спиной ощущая прожигающий взгляд бывшей невесты. Хотелось выть от обиды и злости, но я только крепче стиснул зубы и распрямил плечи, демонстрируя предательнице, что это для меня пусть и стало ударом, но я его выдержал стойко. Мало того, зная, что она меня видит, я демонстративно остановился у ларька с мороженым и, отстояв очередь из одного человека, попросил наложить в вафельный стаканчик побольше пломбира, да еще и полить сверху вишневым вареньем. Пусть думает, что мне на нее плевать. Шел и давился этим самым пломбиром. Как говорится, ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Глава 3. Мясникову я лично решил сообщить о том, что свадьба отменяется. Перед этим обзвонил своих приглашенных друзей, к кому-то пришлось идти ногами. Георга Васильевича оставил, так сказать, на сладкое. Хотя какая уж тут сладость, сплошная горечь. Но он позвонил первым. А дело было так, шла утренняя летучка у Романовского, и тот, паразит этакий, расхаживая по кабинету, заложив руки за спину, взялся распекать меня практически ни за что. Сегодня утром от пациента Горемыкина из 3 и краткой палаты поступила жалоба на Коренева. Якобы он вчера обращался к своему лечащему врачу, а именно к Арсению Ильичу, с просьбой обеспечить ему спокойный дневной сон, так как соседи постоянно общаются, отчего он не может заснуть. Я не выдержал, не дав начальству договорить, подал голос с места. Андрей Сергеевич, вообще-то ни в каких правилах не прописано, чтобы запрещать больным общаться от подъема до отбоя. Я и так попросил их впредь делать это потише, а они говорят, что и так практически шепотом разговаривают, лишь бы вредный дед до них не докапывался. У этого Горемыкина на фоне хронического алкоголизма вообще сдвиг по фазе. Он мне еще пытался вчера втереть, будто из окна напротив соседнего отделения на него постоянно кто-то смотрит. Говорит, вон, глядите, опять пялится. Я посмотрел, никого не увидел. Ему бы лучше в психиатрии полежать. Коренев, вы что себе позволяете? Повысил голос Романовский. Правда, продолжить не успел. Задребезжал телефон на его столе. Раздраженный тем, что его только что начавшуюся отповедь кто-то посмел прервать, он схватил трубку и недовольно в нее бросил. Слушаю. А секунду спустя он вдруг выпрямился по стойке смирно, нервно сглотнул, отчего кадык на его шее дернулся вверх-вниз, и как-то даже испуганно пролепетал. Да, здесь. Одну секунду. После чего протянул трубку в мою сторону. Коренев, это вас. Да, интересно, кто это на проводе, что за в отделении аж немного взбледнул. Ну ничего, сейчас все прояснится. Алло, Коренев слушает. Арсений, здравствуйте. Услышал я знакомый голос Мясникова. Вы сейчас ничего не заняты? Ну как, я покосился на все еще стоявшего столбом Романовского. Так-то у нас планерка у заведующего отделением, потом обычная текучка. Бросайте все, я сейчас за вами вышлю машину, спускайтесь вниз, она будет минут через 10. Здесь одному человеку нужна ваша помощь. У заведующего отделением еще нужно отпроситься, попробовал я возразить. Считайте, я вас уже отпросил. Дайте-ка ему трубочку. Я вернул трубку Андрею Сергеевичу, тот выслушал, что ему сказал Мясников и, как болванчик, часто закивал. Конечно, Георг Васильевич, конечно, хорошо, всего доброго. Положив трубку, еще пару секунд глядел на телефон, как на гранату без чеки, затем повернулся ко мне и произнес почему-то осипшим голосом. Коренев, можете быть свободны. Порог кабинета Мясникова я переступил примерно четверть часа спустя. Георг Васильевич тяжело поднялся мне навстречу, лицо его выражало озабоченность. Извините, что пришлось оторвать вас от насущных дел, но тут действительно без вас не обойтись. А что случилось? И с кем? Заместитель начальника областного отдела здравоохранения товарищ Румянцев Николай Кузьмич вскоре должен подойти. У него кабинет в другом крыле здания. У него что-то с сердцем после совещания у руководства, стенокардия, что ли. Таблетка не помогла, собирался скорую вызвать, но тут я его уговорил чутко повременить. Мне моя секретарша вовремя сообщила, Елена Владимировна, я и набрал Румянцева. Расспросил и говорю, мол, не спеши, сейчас попробую одного человека вытащить в обком, он настоящие чудеса своими руками творит. Иглами, добавил я. Какими иглами? Так я же дома еще и иглоукалывание практикую, восточная методика. У меня и книга специальная есть, Там подробно объясняется, при каком заболевании куда их втыкать. Я эти иглы, кстати, с собой постоянно ношу, мало ли что. Вот сегодня, думаю, и пригодятся. Иглы, задумчиво поскреб лом Мясников. А может, лучше по старинке, массаж, а? Да не переживайте вы, Георг Васильевич, все будет в порядке, улыбнулся я. Вреда от иглоукалывания практически никакого, а вот польза. Кстати, я ведь все равно собирался с вами встретиться, сообщить с глазу на глаз одно неприятное известие. Глядя на мое посерьезневшее лицо, Мясников тоже нахмурился. Что еще за известие? Буркнул он. Свадьба отменяется. Повисла пауза, которую собеседник нарушил вопросом. То есть что значит, отменяется? Вы что, разругались? Можно и так сказать, вздохнул я. Давайте-ка подходите ко мне, через час получится, тогда жду. Ровно час спустя я сидел в его кабинете. Причем оказался здесь впервые, в той жизни также не доводилось здесь бывать. Елена Владимировна, принесите нам чайку, пожалуйста. Попросил он по селектору, после чего сцепил пальцы в замок на столе. Так что, Арсений, все настолько серьезно? Серьезнее не бывает, вздохнул я. Изменила, что ли? Без обиняков рубанул Мясников. Или вы попались на горяченьком? Вернее, горяченькой, КХМ. Уж точно не я. Понятно, нахмурившись, Мясников побарабанил пальцами по столу, не сводя с меня взгляда. А я уже и подарок присмотрел на вашу свадьбу. Отложу теперь до поры до времени. Да вы так не расстраивайтесь, всякое случается в жизни, и это еще не самое страшное. Тем более какие ваши годы, найдете себе, Арсений, более верную спутницу. В этот момент после короткого стука в дверь в кабинет вошел Румянцев. Вид у него был бледный, на лбу выступила испарина. И правда, чего на скорой не уехал. Его я помнил по прошлой жизни, правда, умер он рано, в 84-м, как раз сердце подвело. Было ему, если память не подводит, всего-то 57. Мы обменялись рукопожатиями, Мясников представил меня Николаю Кузьмичу, тот с интересом на меня поглядел. «Мне о вас Георг Васильевич интересные вещи рассказывал», — сказал он, приложив ладонь к левой стороне груди. «Надеюсь, это правда, а то я уже собирался скорую помощь вызывать». «Николай Кузьмич, да разве я когда врал?» — обиделся Мясников. «Идем в комнату отдыха, там диванчик есть, сейчас Арсений тебя пользовать начнет, обещает иголками исколоть». «А какой препарат вы мне колоть собрались?» — напрягся Румянцев. Я невольно улыбнулся. «Да нет, не препарат, это просто иглорефлексотерапия. Слышали? А, понятно. Конечно, слышал и даже видел. Где это?» Искренне удивился я. «В Москву на совещание лет 5 вместо начальника нашего ездил, тот не смог вырваться. И в свободнее время нам устроили экскурсию в МГУ, там один профессор демонстрировал. А фамилия профессора случайно не Ларин, а знаете, кажется, как раз Ларин», — удивленно приподнял брови Румянцев. «Точно, Ларин. А вы с ним знакомы? Доводилось встречаться?» — скромно улыбнулся я. «Там же, в Москве, получил от него в подарок написанную им же книгу по иглорефлексотерапии и набор игл. Вот ими и буду вас сейчас лечить. Только диагноз свой озвучьте, если не трудно». «Георг Васильевич сказал, у вас стенокардия?» «Так и есть», — покивал Николай Кузьмич. «Стабильная стенокардия на фоне атеросклероза коронарных артерий. Елаев давно предлагает лечь к нему на операцию, а я все что-то не решаюсь. Пока пью статины, более-менее помогают. Но, боюсь, рано или поздно придется лечь под нож». Михаил Эммануилович Елаев возглавлял в нашей больнице отделение сердечно-сосудистой хирургии и был врачом, что называется, от Бога. Прошел Великую Отечественную, Маньчжурию, уже имел орден Ленина, а в следующем году должен получить второй орден Ленина и золотую звезду Героя Соцтруда. Скорее всего, он смог бы помочь Румянцеву, но зачем и правда резать человека, когда все можно сделать безболезненно за несколько минут? К чему я и немедленно приступил. Пациент все же волновался, и я, по ходу дела протирая иглы спиртом, решил его успокоить проверенным методом. Анекдот в тему, Николай Кузьмич, про уколы. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался тот. «Одесса. Разговор двух пациентов. Послушайте, Гриша, когда я лежал в кардиологии, кололи взад, когда лежал в неврологии, кололи взад, когда лежал в терапии, кололи взад. Наум Маркович, такие и шо, та не шо. Получается, шо все у нас лечит через жопу». Секунда, другая, и вот уже Румянцев сквозь смех заявляет. Вы меня, Арсений, раньше времени в могилу своими анекдотами сведете. Ничего подобного, они у меня лечебные. Ну что, приступим. Я медленно, покручивая их, вводил иглы в кожу пациента, а когда вставил последнюю, то активировал браслет и приложил ладонь к спине в районе сердечной мышцы. Поскольку Мясников остался за дверью, чтобы нас не смущать своим присутствием, то видеть то, что я делаю, он не мог. А Румянцев, если и удивился тому, что моя ладонь лежит на его спине в течение 10 минут, то виду не подал. А я не мог не подстраховаться, так как не имел права на ошибку, клиент был уж очень важным. «Думаете, за сеанс все пройдет?» — с надеждой в голосе спросил Николай Кузьмич. «Не факт, но очень может быть», — сказал я обнадеживающим тоном, продолжая держать ладонь на спине пациента. «Собственно, наша задача состоит в том, чтобы холестериновая бляшка рассосалась. Сделайте рентгеновский снимок, на нем должно быть видно, сужена еще артерия или она уже в нормальном состоянии. Если нет, можно провести еще парочку сеансов». Только когда я был уверен, что артерия чиста, как слеза младенца, начал аккуратно извлекать иглы из эпителиальной ткани заместителя начальника облздравотдела. Меня эта процедура, если и утомила, то совершенно незначительно. Собственно, операция была пустяковой, и ЦИ затрачено чуть ли не по минимуму. «Все, можете одеваться», — сказал я, протирая иглы спиртом. «Как себя чувствуете?» Румянцев принял сидячее положение, не спеша надевать рубашку. Видимо, прислушиваясь к собственным ощущениям, осторожно и медленно сделал глубокий вдох, затем также осторожно выдохнул. «Еще раз, еще», после чего перевел взгляд на меня. «Вы знаете, никаких болезненных ощущений, дышится легко, никакого давления в области груди не испытываю. Неужели получилось?» В его взгляде сквозили одновременно неверие и надежда. «Эх, жаль, коронарография еще не практикуется в СССР, и тем более аксиальная ангиокардиография, открытая как раз в этом году. Впору самому за это дело браться. Будем надеяться, что так и есть. Было бы здорово вам обследоваться в Институте грудной хирургии, в отделении рентгенохирургических методов исследования сердца и сосудов. Все равно сделайте ЭКГ, а еще лучше, пройдите полное обследование. Полежите недельку в больнице, да хоть в нашем кардиологическом отделении, и ЭКГ заодно сделайте. Думаю, Романенко устроит вам отдельную палату. Кстати, как он же ваш непосредственный руководитель? Я просто знаю, что он, скажем так, человек неоднозначный. Это точно, вздохнул я, и новые методики его не особо увлекают. Вот недавно я предлагал дать мне одну палату, чтобы иметь возможность заниматься с больными иглорефлексотерапией. Вреда-то от нее все равно никакого. Но нет, заупрямился, выбросьте, говорит, эту дурь из головы. А то ведь скольких людей можно было избавить от медикаментозной зависимости, а то и от операбельного вмешательства, которое может закончиться летальным исходом. Вот оно как, задумчиво пробормотал Румянцев, застегивая запонку на правом рукаве. Это за ним водится, согласен. Но внедрять новые, революционные методики все же рано или поздно приходится, поэтому я, даю слово, поговорю с ним, вернее, с Ардаковым, а уж он пусть отдаст Романовскому распоряжение выделить вам экспериментальную палату. Если так, то большое спасибо, с чувством сказал я. Пока что вам спасибо, парировал Николай Кузьмич. Ваши чудодейственные иглы вернули меня, если и не с того света, то словно бы сняли с плечи тяжкий груз, вернее, с груди. Мы вышли в кабинет, хозяин которого читал свежий номер «Пензенской правды». Увидев нас, встрепенулся. «Ну как все прошло? Надеюсь, успешно?» Услышав от Румянцева положительный ответ, Мясников довольно кивнул. «Я же не зря просил тебя, Николай Кузьмич, не спешить со скорой. У этого молодого человека золотые руки. Будешь теперь ему должен. Да уж и так обещал поспособствовать в одном деле. Что за дело, если не секрет?» Румянцев рассказал про мой проект со специально выделенной палатой, и Георг Васильевич одобрительно буркнул, что идея стоящая, что в Пензу еще со всей страны будут приезжать, перенимать опыт. «Ну да, ну да, теперь Пенза станет Мью-Васюками. А если серьезно, то я был категорически доволен, и только одна мыслишка терзала мой мозг. Какими станут у меня отношения с Романовским? Ведь дураку ясно, что поддержка моей инициативы вопреки мнению заведующего отделением вызовет у последнего и обиду, и желание во что бы то ни стало отомстить. Мол, какой-то сопляк поставил меня в коленопреклоненную позу, унизил перед коллегами, и я должен все это молча проглотить, да не бывать такому. Так что нужно, как говорится, ходить и оглядываться. Это, конечно, фигурально выражаясь, так как сбросить мне на голову кирпич или ткнуть заточкой в бок, вариант слишком фантастический. А вот постоянно жаловаться на меня начальству в лице Эрдокова, а то и куда повыше, делать постоянно замечания, докапываться по мелочам, это реально, и к этому нужно быть готовым. Обратно на работу меня доставили также на служебном автомобиле Мясникова. В тот момент, когда я высадился у крыльца больницы, увидел прилипшее к окну лицо Изольды Тарасовны. Ну все, теперь растреплет по всему отделению. Хотя, не исключаю, коллеги видели, как я уезжал на этой же машине. В любом случае расспросов не избежать. Они и последовали, едва я переступил порог отделения. Причем первым мне навстречу выскочил Романовский, потребовав отчитаться о почти двухчасовом отсутствии. Я решил не врать, все равно рано или поздно тайное становится явным. Рассказал, как лечил иглоукалыванием Румянцева, утаив только некоторые детали разговора с замначальника, а именно относительно завтрашнего звонка. И что, как Румянцев отнесся к идее иглоукалывания, кривя губы, спросил Андрей Сергеевич. Раз ему помогло, вероятно, положительно, пожал я плечами. Романовский, ничего не говоря, повернулся и направился в сторону своего кабинета. А мне в ординаторской пришлось рассказывать историю заново, уже коллегам, которые во время моего общения с заводделением стояли в отдалении. Повторил практическим точь-в-точь, что говорил Романовскому. Все сошлись во мнении, что у меня появился козырь в лице Румянцева, но что Андрей Сергеевич мне это припомнит, кто бы сомневался. А между тем на следующий день Румянцев лично посетил наше отделение. Заявился он в сопровождении Эрдокова, имевшего подобострастный вид. «А вот и мой спаситель!» — воскликнул Николай Кузьмич, увидев, как я выхожу в коридор отделения из палаты. «Здравствуйте, Арсений!» К этому времени к их компании успел присоединиться и Романовский, и когда заместитель начальника вздровожал мне руку, его, беднягу, чуть не перекосило. Только что с рентгена, продолжал меж тем Румянцев, на снимке видно, что артерия чиста и пораженный участок ничем не отличается от здоровых, и по-прежнему никаких болезненных ощущений. Ваша иглорефлексотерапия творит настоящие чудеса. Романовский аж позеленел, но из последних сил заставлял свои губы изображать подобие улыбки. Так что, Герасим Иванович, организуете палату для экспериментального лечения? С Добряковым я уже все согласовал, он дал добро. Глядишь, смертность-то и снизится, и сроки пребывания в отделении пойдут на спад. Добряков Геннадий Алексеевич был начальником облздравотдела, если уж он не против. Эрдоков покосился на меня и согласно закивал. Почему бы и не попробовать? В нашей больнице всегда есть место инновациям. Мы открыты всему новому и стараемся постоянно внедрять прогрессивные методики в нашу работу. Вот и славно, подытожил Румянцев. Когда вы этим займетесь? Да сегодня же и займемся, Николай Кузьмич. Чуть ли не стойки смирно вытянулся главврач. Вот и славно, повторил свою, видимо, излюбленную фразу Румянцев. Эрдоков не обманул, уже часа полтора спустя, когда он, похоже, окончательно спровадил высокое начальство, главврач снова заявился в отделение, пригласил в кабинет Романовского меня и поставил нас в известность, как лучше организовать работу с пациентами той самой, пока еще неизвестной палаты, где планируется внедрять иглорефлексотерапию, и, соответственно, вести наблюдение и делясь результатами с облздравом. На самом высоком областном уровне принято решение, что в две палаты будут помещены пациенты с одинаковыми диагнозами и примерно одной возрастной группы, просветил нас Эрдоков. В одной палате они будут получать традиционное медикаментозное лечение, а в другой – такое же плюс иглорефлексотерапия. Через неделю сравним результаты и доложим в облздравотдел. Вопросы есть? Нет? Тогда приступайте. Для параллельного наблюдения взяли палаты 7 и 8. Правда, пациентов пришлось практически наполовину менять, добавляя их из других палат и туда же отправляя лишних. Каждому было доведено, ради чего это делается, и желающих оказаться в палате, где планировалось применять иглоукалывание, набралось более чем достаточно. Пришлось пообещать людям, что если на первой партии пациентов задумка сработает, то в дальнейшем новая методика будет применяться ко всем желающим. Я составил график сеансов иглоукалывания, который принялся реализовывать со следующего дня. При этом решил быть честным и перед пациентами, и перед самим собой, отказавшись от применения небесного дара. Я хотел провести чистый опыт, мне и самому было интереснее, насколько эффективным окажется иглоукалывание, несмотря на то, что уже имел представление благодаря лечению иглами соседей и тетки. Там все сложилось замечательно, и я искренне надеялся, что и сейчас восточная методика проявит себя во всей красе. Хотя, конечно, волновался, так бы не терзал себя, решив использовать дар в качестве стопроцентной подстраховки, но если уж дал себе слово работать честно, то надо его держать, ничего не поделаешь. Так что на следующий день после утренней планерки и обхода приступил к реализации своего нового проекта, спасибо вовремя подвернувшейся стенокардии Румянцева. Четверо пациентов, на каждого от 20 до 40 минут, в зависимости от диагноза. Сеансы проводил в процедурной, когда там было свободно. При этом просил пациентов брать с собой подушки, чтобы было удобнее лежать, а матрас один на всех выпросил у старшей сестры, пообещав вернуть его в целости и сохранности. Все-таки лежать неподвижно почти час на жесткой кушетке, это выдержит не каждый, тем более больной человек. Уже после первого сеанса двое из четырех тестируемых отметили некоторое улучшение, а еще одному удалось нормализовать давление, которое пытались понизить третий день с помощью 25% раствора магнезии. По итогам рабочего дня я мысленно потер руки. Хотелось верить, что мой план сработает и иглорефлексотерапия займет достойное место в советской науке и в нашей больнице, в частности. По пути домой купил бутылку советского шампанского, торт с каской, слегка поколебавшись, попросил отрезать кусок пошехонского на полкило, того самого, с пластиковыми циферками, вдавленными в сырное тело. И в той жизни сыр любил, и в этой с удовольствием ел, хоть выбор был в разы меньше. Никаких тебе дорблю и мааздам. Впрочем, в продаже помимо пошехонского можно было найти голландский, российский, костромской, брынзу и еще пару-тройку более редких видов. Дома мы с мамой устроили небольшие посиделки, празднуя запуск моего проекта. О том, что я начал практиковать в больнице иглоукалывание, она услышала впервые. Накануне не сказал, боялся сглазить. «Ну дай-то бог, чтобы все получилось», — произнесла короткий тост мама, делая небольшой глоток, и тут же забавно сморщилась. «Ой, пузырьки в нос ударили. Дай-то бог», — повторил я, тоже отпивая игристый напиток. «А у вас как с Юрием Васильевичем? Под венец еще не зовет? Скажешь тоже», — отмахнулась мама, шутливо надув губы. «Чай не дети, чтобы в ЗАГС сразу бежать. Каждый уже сходил когда-то, нам и без ЗАГСа хорошо. Зовет к себе жить. Говорит, не хватает моей холостяцкой берлоги женской руки». «Вон оно как», — протянул я со значением. «А берлога-то большая, двухкомнатная со всеми удобствами, санузел раздельный, кухня большая, дом девятиэтажный, 74-го года постройки. Но Варбикова», — добавил я, — «не ближний свет». «Это да, так ведь и нас могут туда переселить, слышала, сносить собираются наш дом-то. А сейчас многих Варбикова переселяют, район новый, на глазах растет. Я помнил, что нас переселили, вернее, должны переселить на новую западную поляну, а потому махнул рукой. Посмотрим, но не хотелось бы переезжать в Варбикова, оттуда до работы полдня добираться. Так и мне так же», — потому и не дала пока ответа. «Ладно, давай еще наливай, что-то мне понравилось это шампанское. Даже вкуснее показалось, что то, что мы с Юрой последний раз в ресторане пили. А что за повод?» — поинтересовался я. «Или так просто, для разнообразия шампанское взяли. Так у него день рождения был накануне, но в тот день он был сильно занят допоздна, так что удалось посидеть только вчера. Подарила Юре электробритву, а то он как-то пожаловался, что у него уже старая, новые ножи к ней не найдешь, а новую купить все руки не доходит. Вот я и подарила ему агидель». Юра очень обрадовался, сказал, что в ней какая-то плавающая головка стоит, и что такую же бритву героиня фильма «Ирония судьбы» Надя подарила своему жениху Ипполиту, и что, мол, он рассчитывает, что его ждет более счастливая судьба по сравнению с пожилым конкурентом жени Лукашина. Она звонко рассмеялась, а я подумал, какая же мама у меня еще молодая и красивая. И что особенно приятно, не без моего непосредственного участия. Как только замечу, что начинает стареть, жаловаться на болячки, снова проведу сеанс общего омоложения организма. Всю бутылку вдвоем мы уговорить не смогли, и в 7 утра я, чувствуя себя на позитивной волне, по традиции отправился на пробежку. Бегал я по пустынному в этот ранний, да еще и субботний час скверу Лермонтова, как раз мимо паруса, навевавшего одновременно приятные и грустные воспоминания. «Таня, как ты могла, даже в груди кольнула, хотя, возможно, кольнула в результате беговой нагрузки, тем более не совсем в районе сердца, хоть и слева. Уж кому, как не мне, знать месторасположение главного органа человека. Впрочем, когда появляются проблемы с сердцем, то отдавать может даже в руку. Но будем верить, что в таком возрасте болезни сердечно-сосудистой системы обойдут меня стороной. В прошлой жизни, во всяком случае, на сердце и сосуды я не жаловался. На следующий день, в воскресенье, в 13:30 вышла в эфир передача «Музыкальный киоск», героем которой мне довелось стать. Смотрели с мамой, она даже надела зачем-то свое лучшее платье, хоть я и предупредил, что, возможно, и не в этом выпуске меня покажут, а то и вовсе не покажут, решат задним числом, что я не соответствую формату передачи. Но мои опасения, к счастью, оказались напрасными, показали даже то, что я и не рассчитывал увидеть, включая исполнение под гитару песни «Букет». «Ой, какая хорошая песня», — сложила молитвенно руки мама, когда на экране я отложил гитару в сторону. «А чего молчал, что новую песню сочинил? Хотел сюрприз тебе сделать. Какой же ты у меня талантливый. Подумаешь, я еще и вышивать могу. И на машинке тоже». После эфира программы «Музыкальный киоск» с моим участием я и вовсе стал местной достопримечательностью. В тот же вечер началось хождение, соседки одна за другой приходили якобы к матери, а между делом заводили разговор о телепередаче с моим участием, и в итоге напрямую меня спрашивали, как там оно, на телевидении, и просили даже спеть «Букет». Я заявлял, что могу только под гитару, а ее у нас нет, посему извините. Когда одновременно в нашей квартире собрались три соседки, и одна попросила спеть новый шлягер, а я сказал про гитару, она тут же метнулась домой и принесла чудовище родом с Бобруйской музыкальной фабрики. Пришлось, стирая пальцы в кровь, петь, да еще и на бис исполнять. Кстати, получилось неплохо, в настроенном виде гитара звучала еще более-менее. В больнице история повторилась. На меня даже из других отделений приходили посмотреть, с вопросами не лезли, делали вид, что по каким-то делам пришли, а сами, общаясь с коллегами, то и дело косились в мою сторону, если я находился в поле их зрения. Ну а врачи нашего отделения, само собой, спрашивать не стеснялись. И почему я скрыл, что еду в Москву на запись? И как там все, на телевидении? И Арсений, запишешь слова с аккордами? Романовский делал вид, что ничего не случилось, а может и правда он телевизор не смотрит и не слушает, о чем говорят подчиненные. Хотя это вряд ли, я для него вообще заноза, сваливавшаяся на его голову из сердобской ЦРБ, и нет, чтобы быть тише воды и ниже травы, как и полагается вчерашнему интерну, и смотреть в рот непосредственному руководителю, так ведь лезет со своими безумными инициативами, и мало того, они еще и находят поддержку на самом высоком уровне. Вот же как должно быть обидно человеку, где-то в глубине души я ему даже немного сочувствовал, но очень немного, самую малость, потому что знал, при любом удобном случае Сергей Андреевич мне отомстит, а значит, расслабляться нельзя ни на минуту. Я совсем забыл о Шумском, но он сам напомнил о себе, пригласил встретиться после работы в сквере Лермонтова, на лавочке напротив бюста поэта, причем пришел он раньше оговоренного времени, и я застал его на этой самой лавочке лузгающим семечки. Шелуху он аккуратно отправлял в стоявшую рядом урну. «Угощайтесь». Он протянул мне кулек. «Для конспирации», — хмыкнул я, подставляя сложенную лодочкой ладошку. «Ну почему сразу для конспирации?» Как показалось, даже обиделся слегка Владимир Борисович. «Что мы, комитетчики, не люди, что ли?» Вот увидел бабушку, торгующую жареными семечками, попросил пару стаканов насыпать в кулек. «Кстати, вкусные, не находите?» «Угу», — буркнул я, думая, куда мне-то девать шелуху, поскольку до урны через сидящего рядом Шумского я не дотягивался. «Так зачем приглашали?» Собеседник не спешил с ответом, он отвлекся на голубей, которые расхаживали рядом и нагло косились в нашу сторону. Бросил им жменью семечек, и тут же невесть откуда налетели еще с пяток пернатых крыс, устроив небольшую кучу малу. Любуясь на это зрелище, Владимир Борисович, не поворачивая головы, спросил: «Никаких новых видений с вами не случалось?» «Да вроде нет, а что?» «Вот у нас, пензенских, привычка отвечать вопросом на вопрос, хмыкнул он. «Так спросил, ради проформы, а пригласил я вас сюда, чтобы, так сказать, лично поблагодарить. Ваше последнее видение оказало государству помощь в поимке предателя. Да-да, тот человек, которого вы мне описали, оказался предателем, продающим наши секреты, скажем так, западным спецслужбам. Я не могу раскрыть вам всех деталей, но если бы не вы, то государству мог быть нанесен огромный урон. Хотя он уже и так постарался, сука. Впервые за все время общения с Шумским я увидел на его лице гримасу неприкрытого презрения. Оно и понятно, такие люди, как Тяглов, уважительного к себе отношения не заслуживают. Их можно только презирать и наказывать по заслугам. И ведь на самом деле он открытой форточкой в своем кабинете подавал сигнал, что у него готова для передачи очередная партия секретных документов. Честно говоря, ваше видение – это даже не из области фантастики, а что-то совсем уж нереальное. Если бы я еще мог их контролировать, а что станет с предателем? Его расстреляют? – спросил я. Это уже будет суд решать, а он пройдет, скорее всего, в закрытом режиме. А перевербовать его не пробовали, в смысле, этого предателя, чтобы он Дезу врагам подбрасывал. Дезу, приподнял брови Шумский, дезинформацию уточнил я, а, в этом смысле, я не знаю всех деталей, но, думаю, этот вариант тоже рассматривался. Возможно, что еще и рассматривается, а меня попросили передать вам благодарность от лица столичного руководства, что я и делаю. Хоть бы грамотку дали, притворно вздохнул я. Будет вам и грамота когда-нибудь, наверное, и на том спасибо. Может быть, на моем памятнике даже напишут: он родину спасал в видениях своих. Арсений Ильич, прекращайте ерничать, скривился Шумский, такими вещами не шутит. В общем, спасибо еще раз вам от всего нашего ведомства, больше я вас не задерживаю. А я, пожалуй, еще посижу, погода уж очень хорошая, настоящее бабье лето. Он мечтательно зажмурился и, не открывая глаз, добавил: и просьба, само собой, о ваших видениях и нашем разговоре, никому. А как еще что-то увидите, звоните, не стесняйтесь. Даже если видения вам самому покажутся полным бредом. Вот даже странно, что после уже второго нашедшего подтверждения видения меня не выдергивают в Москву и не облепливают датчиками, чтобы выяснить, в чем моя уникальность. Почему они выжидают? На их месте я бы даже и не сомневался. Может быть, во мне говорит врач, которому не терпится исследовать что-то новое, необычное, но медлительность ГБшного руководства в этом плане немного, я бы даже сказал, напрягала. Не может такого быть, чтобы они не заинтересовались моим феноменом. По идее должны установить за таким ценным кадром хотя бы скрытое наблюдение. Однако я бы рано или поздно что-то дозаметил. Патологической невнимательностью я не страдаю, напротив, наблюдательность – одна из моих характерных черт. А вообще, чего я забиваю свою голову разной хренью? У меня она о другом должна болеть. В первую очередь о результатах работы с пациентами, к которым я применяю иглорефлексотерапию. И эти результаты должны быть на порядок лучше тех, что покажет вторая фокус-группа, оставшаяся на привычном медикаментозном лечении. В том, что будут лучше, я не сомневался, но они должны быть значительно лучше. В противном случае это вряд ли станет поводом для легализации иглорефлексотерапии хотя бы в отдельно взятом регионе СССР. Неделя пролетела как один миг. Как же я волновался, когда мы сравнивали окончательные показатели обитателей двух палат, даже учитывая тот факт, что я лично ежедневно их проверял. И как же был счастлив, когда выяснилось, что состояние моих подопечных улучшилось по сравнению с конкурентами в несколько раз. Двоих можно было уже выписывать, хотя изначально предполагалось, что они проведут в больнице по меньшей мере месяц. Появившийся в отделении Ордаков поздравил и меня, и Романенко с успехом, заявив, что доложит о нашей победе наверх. Там уже решат, что делать дальше. Через две недели в больницу заявился Добряков в сопровождении довольного Румянцева и семенившего за ними главврача. «Что ж, мои поздравления!» – пожал нам с Романовским руки Геннадий Алексеевич. «На прошлой неделе я отправил результаты в Минздрав РСФСР, вчера пришел ответ». Он сделал паузу, как бы нагнетая напряжение, но по заходу и улыбающемуся лицу Румянцева можно было сделать вывод, что из Москвы пришел положительный ответ. «Так вот, товарищ Трофимов-1, ознакомившись с предоставленными ему данными, выдал положительное заключение. Можете продолжать работать, но на следующей неделе из Москвы приедет комиссия во главе вроде бы чуть ли не с академиком. Будут все дотошно проверять. Возможно, если комиссия признает наше рационализаторское предложение успешным, иглорефлексотерапия будет признана на официальном уровне и получит распространение по всей республике, а там и по всей стране. В Пензу академик действительно приехал. Вернее, член-корреспондент АМНС СССР Олег Сергеевич Адрианов, нейрофизиолог, директор Института мозга при Академии наук, на минуточку. В прошлой жизни не доводилось с ним пересекаться, а тут, гляди-ка, сам прибыл. Ну и с ним еще трое, тоже важных. Одна из них была профессор Полуянова. О ней я тоже слышал еще в первом варианте своего существования на этой планете, читал ее монографию, но также встречаться не доводилось. Лично наблюдали, как я провожу сеансы иглорефлексотерапии, интересовались у больных их самочувствием по итогам сеанса, сверяли результаты до и после, корпели над историями болезней, а затем уехали, так и не поделившись своими выводами. Мол, узнаете все сами в свое время. Какое-то время я, да и все причастные, пребывали в тягостном неведении, и только в преддверии 7 ноября наконец получили окончательный ответ, который после утренней планерки озвучил появившийся в нашем отделении Ордаков. Вернее, сначала главврач на самой планерке поведал узкому, так сказать, кругу приближенных, а потом они с Романовским появились у нас в кардиологии, где Герасим Иванович в преддверии утреннего обхода собрал в ординаторской врачей отделения, включая меня, естественно, и заявил, что в республиканском Минздраве наш опыт признан положительным и рекомендован. Ура! Не сговариваясь, в полголоса, но все же выдали товарищи по отделению. А Миша Бубнов не преминул тут же добавить: «Товарищи, это дело нужно отпраздновать», за что словил от Романовского осуждающий взгляд, хотя Ордаков, к примеру, лишь улыбнулся краешком губ и попросил отмечать в нерабочее время. «Вот же ты, Сенька, уникум», высказался после утреннего обхода, когда мы снова собрались в ординаторской попить чайку, Володя Вишневский. «Инноваторские методы внедряешь, и по телевизору тебя показывают, песни сочиняешь, поешь, а ведь только пару месяцев назад был простым интерном». «Так его песни уже год назад по телевизору хор Гришина исполнял», напомнил Марат. «Но в целом я с тобой, Володя, согласен. С нами бок о бок работает и уникум, и самородок в одном лице. И это дело нужно отметить», оседлал любимого конька Миша Бубнов. «Иначе, если не обмыть, не покатит. Какая-нибудь херня обязательно случится. Ты уж давай, не каркай», осадил его. Разговор происходил без Голубевой и Дроновой, то есть в чисто мужском кругу. Изольда Тарасовна зависла в палате с кем-то из своих подопечных, пообещав потянуться, как только освободиться, а старшая медсестра обычно чаевничала в своем кабинете, причем нередко на пару с Голубевой. Товаркам всегда было что и кого обсудить. «Черт с вами, после смены приглашаю всех в ландыш», притворно вздохнул я. «Выпивка и закуска за мой счет, вот это я понимаю», расплылся в улыбке Миша. «Вот это по-нашему». Кафе «Ландыш» находилось буквально в 100 метрах от больничной проходной и было вполне приличным заведением с доступными ценами, так что там нередко вечером появлялись медики из нашей больницы, желавшие отдохнуть после трудного дня в непринужденной обстановке. «А Изольду берем?» – спросил Марат, окидывая всех вопросительным взглядом. Народ начал переглядываться, физиономии у всех были кислые. Я про себя усмехнулся. Все-таки присутствие Голубевой в нашей четверке стало бы однозначно лишним, да и столик рассчитан на четверых, пробормотал я себе под нос мысль вслух. Впрочем, меня услышали и тут же выразили согласие, что Изольда Тарасовна будет в нашей компании как пятое колесо у телеги. Надо же, и тут пятерка всплыла, тем более она сегодня в ночь дежурит, вспомнил Марат, и тема с коллегой, любившей постукивать наверх, закрылась сама собой. Главное, чтобы потом никто не проболтался о посиделках Голубевой, а то и правда стуканет. С другой стороны, пусть стучит, мы в своем праве, это наше личное время. Другое дело, что Изольда может обидеться, что гуляли без нее, мол, не могли на другой день перенести, когда я не дежурю. Ну да, можно было выбрать денек, когда дежурит только медсестры, врачей у нас не два десятка, чтобы им еще каждую ночь в отделении торчать, а всего 5 человек, включая меня, так бы они из ночных дежурств не вылезали. Но, опять же, в такого рода посиделках в чисто мужской компании Голубева замечена не была, хотя 31 декабря могла в ординаторской поднять со всеми бокал шампанского. В общем, открестились от коллеги, и после смены всей толпой приперлись в ландыш. Было опасение, что в этот пятничный вечер не окажется свободных столиков, но нам повезло, нашелся один незанятый никем, хоть и не на самом козырном месте, практически посередине зала. Не люблю торчать у всех на виду, но в данном случае выбирать не приходилось. «Ну что, мужики, выбирайте, что будем пить и чем закусывать», — сказал я, открывая папку с меню. «Конечно, такими разносолами, как в ресторанах, здесь побаловать посетителей не могли, но все ж таки мы, врачи, люди без опломба, нам и меню попроще сгодится». Выбрали каждый одинаковый набор: салат осенний с тертым яблочком, мясо по-французски с овощами и цыпленка табака. С напитками мудрствовать не стали, водка и минералка. Даже в этом небольшом кафе играла живая музыка, пусть даже это было всего лишь трио в составе гитариста-вокалиста, басиста, который периодически тоже подпевал, и клавишника, синтезатор которого заодно заменял и барабанную установку. Сидели хорошо, травили врачебные байки, я рассказывал, как в Куракино массировал в бане Гришина, и как в Сердобске ездил в цыганский табор. Я когда по молодости на скорой работал, чего только не насмотрелся, вступил в беседу слегка поддатый Миша. Лето, дневная смена, диспетчер отправляет на вызов, мол, мальчик 6 лет, плохо ему. Быстро-быстро приезжаем на вызов, ребенок все-таки. В коридоре нас встречает плачущая и явно сильно перепуганная мама, просит побыстрее осмотреть сына. Рассказывает, что, как только тот заснул, в окно комнаты начал стучаться воробей. Доктор, если птица в окно стучится, значит в квартире кто-то умрет. Это ангел смерти к нам прилетал. Мы переглянулись, стиснув зубы, потому что всем хотелось выматериться. После чего старшая бригада принимает решение все же осмотреть ребенка, так, на всякий случай. Мальчик оказался полностью здоров, на том и расстались. Правда, на прощание врач не выдержала, сказала мамаше, что в квартире, кроме ребенка, еще и она проживает, а возможно и муж. Та побледнела, а мы быстренько покинули злосчастную квартиру, в окна которой стучатся воробьи.